Здравствуйте, Валентина Петровна. Как дела-то у вас? Какие дела? Ночь! Ну и что ночь? Что ночь? Че, вы спали уже, что ли? Да. Время всего 12 часов только. 15:01. Не 15, а 10. Ну и что, все равно ночь. Ну, а какие сны-то видели? Тебе-то что? Я же интересуюсь у вас. Да. Чем занимались-то днем сегодня? Чего? Чем днем занимались сегодня? Не собираюсь докладывать. Нет, вы должны мне отчет преподнести. Кто ты есть-то? Я родственник ваш. Да что ты? Да. Так что давайте докладывайте. Почему? Докладывайте, давайте, быстрее. Я еще не охуела. Почему это охуела? Вы сами мне поставили подпись, то, что вы моя рабыня. Да что ты, ёб твою мать. Да. В 1832 году рабство отменили. Ну, а я применил его сегодня. Да? Да. Психиатр убеди. Это, Валентина Петровна. Алло. Валентина Петровна. Да. А что, у вас сегодня там это домофоны ставили, да? Чего? Домофоны сегодня ставили вам, да? Ставили. Ну и что, вы ключ-то получили, нет? А? Нет, не получила. Ну вот, у меня-то есть ключ. Мы же ответственные за ключи. Да. Это есть такой же ответственный. Моя мать ответственная, я же из 218-й. Да. Только не был. Вы мне сейчас откройте, я вам ключик занесу. Да нахуй, чтобы я тебе открывала. Ну вам-то ключ нужен или нет? Нужен, да ты его положи в эту. Куда? В почтовый ящик, я его заберу. Да, спиздит оттуда. А? Спиздит оттуда. Да, а если я вас подкараулю? Ну, спиздить. Вы лучше вот сейчас откройте, я вам занесу ключик. Да не открываю, пошел ты нахуй, чтобы я тебе на ночь глядя открывала. А чего вы боитесь-то? Да бандиты все боятся. А я не бандит, я интеллигент. Да что ты? Да. Хуйна. Два высших образования. Учился 15 лет назад. Угу. Вот, отучился, две корочки у меня есть. Да, сразу ты там не был. Ну ладно, я пошутил, у меня два класса только. Вот в этот, так и скажи, не два института, а два класса. Ну, все равно я умнее вас. В индикизме не есть ум. Потому что все равно, рано или поздно, квартира-то моей будет при руках моих. Будет. Кто тебе ее даст-то? Ну как кто? Вы? Не собираюсь. Ну почему это? Даже под дулом пистолета не собираюсь выдавать тебе квартиру. Да, вот вы мне сейчас откройте, я вам ключик принесу. Ключ нужен или нет? Я ответственный. Какой-то хуй ответственный. Ответственный за ключи. Ключи дают служащим. Вот, я и есть служащий. Мне сегодня положили ключи. Ты в домофоне никакого отношения не имеешь. Вот, короче, слушайте, у вас есть два выхода. Либо я к вам приду, либо вы ко мне приходите. Не собираюсь. Сейчас же прям давайте. Ну вон, зайдете в лифт и быстренько к нам сейчас. Угу. Ну что, давайте. А то в подъезд и не войдете больше. Люди будут входить, и я вместе с ними буду входить. Да, если людей не будет, рано пойдете. А? Будут входить и выходить будут. Да, а вы ждать будете? Буду ждать. Да, с ключом-то лучше будет. Ну, что поделаешь, раз ключи тебе отдали. Вы вообще какая-то старушка непонятная. Нет, вы просто это... Почему вы боитесь всего? А? Бандитов все боятся. А я и не бандит. Ты сам говорил, что ты бандит. Ну, ты разбоем живешь. Я пошутил. И работаешь. Я пошутил. Да, пошутил. Я шутник. Угу. Я Петросян. Нашел, чем шутить. Да, я еще пошучу, вот, квартирку-то вашу сожгу, и это будет шутка. Нет, а я внизу живу. До меня огонь и не дойдет. А, огонь не подчиняется, никого не спрашивает. Да, а я-то поджигать буду вашу. Вот, подожгешь меня и сам сгоришь. Да, а коктейль Молотова вам в окно захуячу. Да что ты? Да. Это что за коктейль такой? Коктейль Молотова. Да? Да. Зажигательная смесь там. А-а-а. Вот. Захуячу вам в окно. У вас там квартира изнутри загорится вся. Да, моя сгорит и твоя прихватит. А вон ты огоньку-то не прикажешь на месте стоять. Он полетит куда нужно. Да, я быстренько выйду из квартиры. Ты уйдешь, квартира твоя сгорит. Не сгорит. Почему это? Пожару не прикажешь. В какую сторону дуть? Да, а он вверх пойдет, а не вниз. Да? Да. А если вниз пойдет, тогда что? Не пойдет он вниз. Пойдет вниз? Нет. Да. Да. Ну чего, может быть, по доброй воле подпишите мне или нет? Пошел нахуй, ебаная падла. Ну почему вы злая? Я не ночь молить, чтоб ты подох. А я вам буду звонить.